Я им радиомаяк установил. Вот он сейчас и показывает, что наши гости скоро должны быть здесь. Интересно, но что Салему здесь делать? И почему они не сообщили, что возвращаются? На этот счет у меня только одна версия. Салем будет использоваться как база для скифов. Подойдет как можно ближе, и лодки попытаются внезапно атаковать. Но что они могут сделать? Ведь негры прекрасно знают, что у нас есть оружие. И из пулемета и гранатомета пароход не потопишь, а больше у них ничего нет. Поскольку захватить ТЗ нереально, и они об этом знают, а орудий и торпедных аппаратов на скифах и на Салеме нет, я бы на их месте сделал из нескольких скифов подобие брандеров с взрывчаткой и атаковал с отвлечением огня по другим целям, если ТЗ будет двигаться. Или выпустил со скифов пловцов с аквалангами и кустарными магнитными минами, если мы будем беспечно дрыхнуть и лежать в дрейфе. И то, и другое технически вполне осуществимо, даже на местном уровне. И вы так спокойно об этом говорите, Андрей Михайлович? Это моя работа, Леонид Петрович. Не волнуйтесь, ближе 200 метров к борту ТЗ никто не приблизится. Все, что мне от вас нужно, это чтобы ТЗ дал в нужный момент полный ход и маневрировал, выполняя мои команды, а также погасил все огни, чтобы затруднить определение ракурса судна тем, кто будет находиться в лодках. Надо же, никогда в морском бою не участвовал. Зато погранца на открытие огня очень грамотно спровоцировали. Не волнуйтесь, здесь риска не будет практически никакого. А пока дайте распоряжение спустить на воду катер и 4 скифа. Их мои хлопцы сейчас подготовят. Но зачем? Поломаем папуасам игру. Они думают, что это они охотники, а мы дичь. Идиоты. Карпов ушел на палубу, а Леонид переглянулся с третьим помощником. Леонид Петрович, так что же сейчас будет? Думаю, открытие охотничьего сезона на пиратов, другого ничего в голову не приходит. Катер и 4 надувных скифа вскоре оказались на воде под бортом. Большая группа абордажников с оружием выстроилась на промысловой палубе, и Карпов проводил инструктаж. Все это действие Леонид наблюдал из рубки. Пулеметчики, снайперы и канониры заняли свои места, ТЗ был готов отразить нападение. Вскоре абордажники спустились на катер и скифы, и они исчезли в ночной темноте. Леонид пока что ничего не понимал, но тут снова в рубке появился Карпов. «Андрей Михайлович, а что сейчас будет?» «Перехват инициативы. Эти обезьяны настолько уверовали в свою безнаказанность и вседозволенность, что даже не допускают мысли о возможности нападения на них самих в море. Вот на этом мы сейчас и сыграем. Захватим, кого сможем, и потрясем. Возможно, что-нибудь интересное выяснится». «А они скажут?» «Конечно, скажут. Куда они денутся?» «Я так понимаю, что жаловаться они никому не будут». «Леонид Петрович, иметь с вами дело одно удовольствие. Вы все прекрасно понимаете с полуслова и не возмущаетесь, как наши народные избранники и правозащитники. А сам пароход, в смысле Салем?» «Да мало ли судов исчезает в океане, а тут такой опасный район. Может, на него пираты напали и утопили?» «Скорее всего. Мы с Сергеем Ивановичем ничего не видели и не слышали. Я правильно понял?» «Конечно, правильно. Мы всю ночь лежали в дрейфе и мирно спали, я во всяком случае. А Салем? Какой Салем? Не видели мы никакого Салема. В общем, пусть механики будут готовы в любой момент дать ход, а я здесь на связи побуду. Скоро начнем». «Так, может, лучше заранее погасить ходовые огни с палубным освещением, выключить АИС и при приближении Салема развернуться к нему кормой? Это сведет к минимуму площадь нашего корпуса, подверженную обстрелу, затруднит атаку с скифом и одновременно даст возможность вести огонь обеим БМП. «Леонид Петрович, вы мыслите в верном направлении, но так надо делать при атаке на сам ТЗ. Сейчас же Салем до нас просто не дойдет. Его перехватят по дороге. Поэтому ведем себя так, как будто мы уверены в своей безопасности и не опасаемся нападения местных гопников. Ходовые огни и часть палубного освещения горят, а АИС включена, и мы спокойно лежим в дрейфе. Мы охренеть какие крутые, никого не боимся и на местную гопоту плевать хотели. Не будем настораживать папуасов раньше времени. Нет никаких сомнений, что они за нами наблюдают. Радар там не ахти какой, поэтому нашу москитную флотилию, если и обнаружат, то в последний момент, а вот сам ТЗ видят. АИС они выключили, но поскольку наше место знают, сюда идут, и нет никаких сомнений, что контролируют наше положение по радару. А позже будут контролировать визуально, когда подойдут поближе. И если мы начнем соблюдать светомаскировку с отключением АИС, то это их сразу насторожит. Думаю, модернизированный комплект АИС у них есть, который не работает на излучение, а только принимает сигналы от других станций, показывая их местоположение. Технически тут ничего сложного нет. Проводя экскурс в теорию делания пакостей ближнему своему, Карпов не отвлекался от выполнения основной задачи, наблюдал за действиями своей москитной флотилии. Впрочем, они подошли к радару и внимательно наблюдали за перемещениями Салема. Как оказалось, радар имел встроенную функцию, позволяющую отслеживать установленный радиомаяк после подключения к нему небольшого электронного блока. Видно, эти два экземпляра были не серийные, над ними поработали дополнительно. Исчез Леонид вместе со своим третьим помощником и помощником по абордажу, как все за глаза стали называть Карпова, хорошо видели, как Салем спокойно двигается в их сторону, и если не изменит курс, то должен пройти мимо ТЗ в одной миле. Москитная флотилия легла в дрейф и что-то выжидала. Так, в напряженном ожидании прошло больше часа. И когда расстояние между Салемом и ТЗМ сократилось до 8 миль, две из лодок москитной флотилии пошли медленно наперерез судну, остановившись чуть в стороне от его курса. Из всей флотилии один лишь катер давал четко видимый сигнал. Надувные лодки же давали едва заметные засветки на экране радара на таком расстоянии. Какое-то время ничего не происходило. Салем шел, и, меняя курса, вокруг больше никого не было. И вдруг вся флотилия рванулась к нему. Засветки на радаре слились, и больше ничего понять было нельзя. Салем как шел, так и продолжал идти, не меняя курса и скорости хода. Спустя какое-то время Карпов, очевидно, получил условный сигнал по радио, поэтому отдал команду. «Все, давайте назад. Вариант один. Вот и все, Леонид Петрович. Первая часть операции закончена». «А дальше что?» «Скифы сейчас вернутся, а катер продолжит сопровождать Салем. Пусть он уйдет подальше в океан, а там погибнет от взрыва боеприпасов, которые мы отказались забирать». «Но как же удалось его захватить?» «Очень просто. Сняли из бесшумных винторезов с ночными прицелами все, кто был на виду, а затем быстрый абордаж и жесткое подавление любого сопротивления. Подробности скоро узнаем. Все, Леонид Петрович, Сергей Иванович, спокойной вахты. Не буду вам больше мешать. Отбой тревоги, продолжаем наблюдение». Когда Карпов ушел, третий помощник растерянно посмотрел на Леонида. «Леонид Петрович, так чем же мы от пиратов отличаемся?» «Иваныч, держи язык за зубами и не задавай глупых вопросов, если не хочешь нажить неприятностей. Поздно соскакивать, теперь мы все в одной лодке, в буквальном смысле». Между тем, вокруг пока ничего настораживающего и выбивающегося из общей картины не происходило. Салем несколько изменил курс, чтобы пройти подальше от ТЗ, и сбросил ход до 3 узлов. Леонид и третий помощник внимательно наблюдали в радар за обстановкой, но больше ни одной цели рядом не было. Катер и скифы, очевидно, были под бортом у судна, и радар воспринимал их всех как одну цель. Салем прошел мимо ТЗ в 4 милях и начал удаляться, держа курс в океан. От него отделились несколько точек. Одна более яркая осталась поблизости, а другие понеслись на большой скорости в сторону ТЗ. Причем целей было 8. На подходе с одной из них несколько раз мигнул фонарь, подав условный сигнал, и вскоре 8 скифов вынырнули из темноты, подходя к борту. Леонид решил пойти на палубу посмотреть результат первой боевой операции. Нервы взвинчены, заснуть все равно сейчас не удастся. Да и обыкновенное человеческое любопытство разбирало. Впервые он находился в море в качестве охотника, а не объекта охоты. На палубе распоряжался Карпов. Кран был уже готов, и к нему прицепили большой ящик. На удивленный вопрос Леонида, зачем и откуда взялись еще 4 скифа, был получен ответ, что ящик для погрузки трофеев, а лодки тоже трофейные. Не пропадать же добру. Стрела крана с ящиком ушла за борт и вскоре вернулась, нагруженная оружием. Чего тут только не было. Автоматы Калашникова, гранатометы, американские винтовки М-16 и еще какие-то стволы, которых Леонид не знал. Ящик оказался почти полным. «Ну, ни хрена себе, Андрей Михайлович, откуда этот арсенал?» «Все с нашего старого знакомого Салема, и все было для нас предназначено. Брали оптом, потом проведем дефектацию в обраковку, а то не хотелось бы, чтобы это дерьмо при выстреле разорвало». «У нас потерь нет?» «Двоих слегка зацепило, но ничего серьезного, царапины. Сначала черное дерево выгрузим, потом их...» «Простите, не понял. «Черное дерево. Так работорговцы называли всех нигеров. Наши хлопцы кого-то приволокли». Между тем ящик с оружием был уже снят, скака его место заняла беседка, которая тут же ушла за борт. Все делалось четко и быстро, сказались тренировки. Вскоре стрела крана пошла обратно. В беседке находились двое бойцов с оружием, стороживших двух связанных негров. Пленных тут же уложили мордой в палубу.